Якуб Колос. Новая земля. Мой родный кут, як ты мне милы, забыть тебе не маю силы. Ни разу утомленный дорогой, житьем весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю. О, як бы я хотел спочатку дорогу житья по парадку пройсти еще раз, озернуться, собрать с дорог камень тыя, что губят силы молодые. К весне б моей хотел вернуться. Весна, весна, не для меня ты, не я тобою обогреты. Приход твой радостный споткаю, тебе навек весна хаваю. Назад не прийде хваля тая, что с быстрой речкой уплывая. Не раз яна, зарабившись паром, на крыльях солнца дойде к хмарам, да и знов дождем на речку сыде. Никто с границ своих не выйде, с законов житьем написанных, або надол спаде в туманах. Але кто нам яе покажа, надол водой ти снегом ляжа? Не вернешься, як хваля тая, ко мне весна ты молодая. Вось як цяпер передо мною встае куточек той прыгожа, крынічкі вузенькая ложа, и елка у пары с хвойною, обнявшись тесно над водою, як молодые у час кахання, в апошний вечер расставання. И бачу лес, я каля хаты, где колись весело девчаты спевали песни дружным хором, с работы идучи поздно бором. Неслися зыки песень здольных, в лясах распорос отбивались, и им узгорки откликались, и радость била в песнях вольных. А хвои, елки вековые, под зыки песень молодые молчком стояли в нейкой думе, и у их тихусенечким шуме неслось вечернее моленье, у гору святое отдаленье. Каля посады лесниковой тягнулся гожею подковой старый высокий лес тянистый, тут верх осины круглолистый сплетался с хвоями, с дубами, а елки хмурыми крыжами высоко в небе выделялись, таемно с хвоями шептались. Заусёды смутные баудовы, яны наибольш одны стояли, и так маркотно позирали их задуменные головы. Лес наступал и расступался, лужком зеленым разрывался, а где прыгожие загибы так мило и шли каля сядибы, что просто ими любовался. А снизу гэты лес кашлаты мел зеленюсенькие шаты, лозы чаромхи ти крушины, алешин липких верабины. Глядишь, бывало, и здаецца, что скрозь стяну галин живую, скрозь гэту тканку молодую, ни мышь, ни пташка не проб'ецца. Тякла тут з лесу невялічка, травой заросшая крынічка, абодва берагі которой лазняк, ракітнік обступали, бруюліся ў тяньку іх хвалі. И у луг чуть значную разорой и шли спокойно меж чаротов, робили много заворотов, аж поки у неман не утекали. Зеленый луг, як скинуть воком, обрусом пышным и широким, обапал немно расстилался, за хатой зараз починался, да и шел квятистой равниною, с мурожной славною травою, и зял на солнце у пераливах пяшчотных тонов, як на нивах жита с бажинки легко гнутся, и людям радостно смеются своим приемным милым спевом под легким ветрику повевом. Так гнутся, гойдаются травы, як пройми ветрик их ласкавы, и пойдут хвали травяные с приемным спевом чародою, зашепчуть краски меж собою, нібы дзяўчаткі маладыя.